Глава 24. Это очень рискованно, Франклин, я не могу разрешить. Нечасто выдается случай поспорить с сенатором, а сейчас Франклин был готов не только спорить, но и в крайнем случае поступить по-своему. «Я знаю, что это опасно, сэр», — сказал он, — «но у нас нет выбора. Есть полный смысл рискнуть одним человеком, чтобы спасти 23. «Но ведь это самоубийство, погружаться с аквалангом на глубину больше 300-400 футов. Конечно, если дышать сжатым воздухом. Азот нокаутирует человека, а кислород добивает его. Нужна правильная смесь. С тем аппаратом, которым я пользуюсь, люди погружались на 1500 футов». «Я вынужден вам возразить, мистер Франклин», — негромко сказал капитан Якобсон. «Насколько мне известно, только один человек опускался на 1500 футов, и то под строжайшим контролем, и он не выполнял никакой работы. Я не собираюсь работать, только установлю два заряда». «А давление?» «Давление, пока оно уравновешено, роли не играет, сенатор. Пусть мою грудную клетку сжимает 100 тонн, я ничего не почувствую, ведь столько же будет давить изнутри». «Извините, все-таки, может, лучше послать кого-нибудь помоложе? Я не хочу никому перепоручать это дело. И когда ныряешь, возраст не влияет. Я здоров, это главное». Франклин повернулся к водителю и выключил микрофон. «Пошли вверх», — сказал он, — «а то они весь день проспорят. Лучше скорее начать, пока не отговорили». Во время всплытия он лихорадочно размышлял. «Может быть, это в самом деле безрассудство, и он, глава семьи, не вправе так рисковать? Или ему до сих пор, столько лет спустя, важно доказать, что он не трус, готов бросить вызов опасности, от которой однажды чудом спасся? Да нет, все объясняется проще. Это своего рода попытка уйти от ответственности. Чем бы ни кончилось дело, он прославит героем. А тогда секретариат не возьмет его голыми руками. Интересная задачка. Может ли физическая отвага уравновесить недостаток морального мужества?» К тому времени, когда лодка достигла поверхности, Франклин не столько решил эти вопросы, сколько отмахнулся от них. Пусть все эти обвинения против самого себя справедливы, это не играет роли. В душе он знал, что поступает правильно, иначе нельзя. Другого способа спасти людей, очутившихся в западне на глубине четверти мили, нет. Перед этим все остальные соображения отступали в тень. Сочащаяся из скважины нефть так пригладило море, что командир транспортного самолета смог совершить посадку, хотя его машина не была предназначена для земноводных операций. Поблизости дозорная лодка возилась с очередной гроздью цистерн, готовясь тащить их вниз. Подводникам помогали летчики, которые сидели в маленьких, автоматически надувающихся лодках. Командир Хэнсон, главный водолаз морского управления, ждал Франклина в самолете. Здесь снова возник спор, но он длился недолго. Командир сдался. С достоинством и, как показалось Франклину, с облегчением. Если бы понадобился второй человек, Хэнсон с его огромным опытом был бы лучшей кандидатурой. Франклин даже на минуту засомневался. Может быть, он зря настаивает на собственной кандидатуре. Это только уменьшает надежды на успех. Нет, он уже побывал внизу, знает обстановку, а Хэнсону пришлось бы сперва сходить на разведку с дозорной лодкой. Это лишняя трата драгоценного времени. Франклин проглотил особые таблетки, получил инъекции и влез в резиновый гидрокостюм, призванный защитить его от почти нулевой температуры на морском дне. Он не любил гидрокостюмов, они сковывали движение и нарушали плавучесть, но выбирать не приходилось. Ему надели на спину три баллона. Один со сжатым водородом, зловещего красного цвета, затем спустили в воду. Командир Хэнсон минут пять плавал вокруг него, проверяя и подгоняя ремни, грузы, гидроакустический передатчик. Здесь можно было дышать обычным воздухом, на кисловодородную смесь он перейдет на глубине 300 футов. Аппарат переключится автоматически, и регулятор подачи кислорода сам будет следить за тем, чтобы состав смеси был везде правильным, насколько это возможно в среде, к которой человек вовсе не приспособлен. Но вот все готово. Заряды надежно укрепили на поясе Франклина, и он взялся за поручни маленькой боевой рубки. «Пошли вниз», — сказал он водителю дозорной лодки. «Скорость погружения 50 футов в минуту, ход под водой не больше 2 узлов. Есть 50 футов в минуту. Если ход увеличится, приторможу реверсом». Почти тотчас дневной свет сменился гнетущим зеленым сумраком. Из-за мути, принесенной восходящими токами, поверхностный слой воды почти не пропускал света. Франклин даже рубку видел плохо. Уже в 2 футах очертания поручней расплывались и пропадали во мгле. Это скверно. Ладно, на худой конец он может работать на ощупь. Впрочем, внизу ведь вода намного прозрачнее. Погрузившись всего на 30 футов, он был вынужден прервать спуск почти на минуту, чтобы дать привыкнуть ушам. Франклин продувал носовые ходы и усиленно глотал, пока долгожданный щелчок не возвестил, что все в порядке. Вот будет позор, если заложат Евстахиеву трубу и придется вернуться. Конечно, никто его не упрекнет. Самый лучший подводный пловец может быть выведен из строя даже незначительной простудой. Но он сам никогда бы не простил себе такого провала. Свет быстро угасал. Солнечные лучи не могли пробить мутную воду. На глубине 100 футов Франклин словно очутился в лунной мгле, в мире, лишенном красок и тепла. Уши его больше не беспокоили, дышалось легко, но в душу вкралась неуловимая тоска. Он сказал себе, что все дело в темноте. Мысль о том, что впереди еще 1000 футов, ни при чем. Чтобы отвлечься, Франклин вызвал водителя и попросил доложить обстановку. Он услышал, что к вышке уже приторочено 50 бочек с общей подъемной силой больше 100 тонн. 6 пассажиров потеряли сознание, но беспокойство не внушают. Остальные 17, хотя чувствуют себя скверно, приспособились к возросшему давлению. Течь не усилилась, однако в отсеке центрального поста 3 дюйма воды, скоро могут быть короткие замыкания. 300 футов, послышался голос командира Хансена. «Взгляни на манометр, уже должен идти водород». Франклин посмотрел на маленькую убористую приборную доску. «Все в порядке, автомат переключил баллоны. Кажется, что воздух не изменился, а между тем, через 400 футов, его ткани освободятся от большей части коварного азота. На первый взгляд непонятно, почему его заменяют гораздо более активным, даже взрывоопасным водородом. Но водород не поглощается тканями так, как азот, и не производит наркотического действия. Еще 100 футов пройдено, и как будто не стало темнее, здесь вода прозрачнее, да и глаза уже привыкли к тусклому свету. Видимость достигла 2-3 ярдов, он различал даже часть гладкого корпуса, увлекавшего его на глубину, которой до него достигли лишь несколько аквалангистов, и не все вернулись живыми. Снова заговорил командир Хэнсон. «Сейчас должно быть 50% водорода, чувствуется?» «Да, есть немного. Металлический привкус. Ничего страшного». «Говори помедленнее», — попросил командир. «У тебя сейчас такой тонкий голос, слов не разберешь. Самочувствие в порядке?» «В порядке», — ответил Франклин, глядя на глубиномер. «Давай-ка ускорим погружение до 100 футов в минуту. Надо спешить». Водитель подпустил воды в балластные цистерны, а лодка пошла вниз быстрее и стала осязаемым давление воды. При такой скорости спуска чуть отставал автомат, который регулировал напор изолирующего слоя воздуха в гидрокостюме. В итоге руки и ноги Франклина словно сжало в мощных мягких тисках, так что его движения были несколько скованы. Сгустился мрак, но тут, предвосхищая команду Франклина, водитель включил оба носовых прожектора. Их лучи не могли ничего выявить в пустоте между дном и поверхностью моря, и все же при виде скользящих впереди ореолов рассеянного света Франклин как-то приободрился. Фиолетовые фильтры нарочно сняли, теперь глазу было на чем остановиться, и гнетущее чувство полной изоляции пропало. 800 футов, пройдено больше 3/4. «Здесь стоит передохнуть 3 минуты», — посоветовал командир Хэнсон. «Я бы подержал тебя все полчаса, но ничего, обратно пойдем потише». Франклин покорился, призвав на помощь всю свою кротость. Задержка показалась ему невыразимо долгой. Вероятно, нарушилось чувство времени, поэтому каждая минута была равна 10. Он хотел было спросить Хэнсона, что у того с часами, когда вспомнил, что у него есть свои. Забыл столь очевидную вещь. Это плохо, он тупеет. Да, но ведь он сам сообразил, что тупеет. Значит, дело обстоит не так уж скверно. К счастью, спуск возобновился, прежде чем Франклин успел окончательно запутаться в собственных мыслях. Уже слышен с каждой минутой все громче непрестанный гул газового гейзера, бьющего из скважины, пробуренной в океанском ложе, пытливыми беспокойными людьми. От этого рева вибрировала вода. Франклин с трудом различал, что ему сообщают и советуют помощники. Да, тут не только давление надо остерегаться. Попадешь в газовую струю, тебя в несколько секунд подбросит вверх на сотни футов и лопнешь, будто исторгнутая из пучины глубоководная рыба. «Совсем немного осталось», — сказал водитель. «Через минуту покажется вышка. Включаю нижний свет». Лодка замедлила ход. Франклин перегнулся через поручни и скользнул взглядом вдоль мглистых столбов света. Сначала он ничего не увидел. Потом возникли какие-то загадочные прямоугольники и круги. Что за штука? А, так это же бочки с воздухом пытаются поднять сломанную вышку. Вот и покореженные фермы, а эта яркая звездочка по соседству с лучом прожектора, такая неожиданная в мрачной преисподней, работающий резак, управляемый механическими руками, скрытый во тьме дозорной лодки. Водитель осторожно подвел лодку к вышке, и Франклин сразу понял, что вслепую он бы тут ничего не сделал. Две фермы, на которых ему предстояло укрепить заряды, были окружены беспорядочным переплетением балок, прутьев и проводов. Как-то надо сквозь все это пробраться. Франклин оттолкнулся от лодки, благодаря которой так легко проник в пучину, и, спокойно работая ногами, медленно поплыл к горе металла. Только теперь он заметил неясные очертания, придавленные ко дну лодки, и при мысли о всех трудностях, которые надо преодолеть, им на миг овладело отчаяние. Затем, повинуясь внезапному импульсу, Франклин подошел к лодке, достал из сумки с инструментами кусачки и постучал ими по корпусу. Конечно, они и без того знают, что он здесь, но этот сигнал резко поднимет их дух. Теперь можно приступать к делу. Стараясь не замечать вибрации, от которой вода вокруг буквально ходила ходуном, даже мысли путались, он стал пристально рассматривать металлический лабиринт. Так, добраться до первой фермы и установить взрывчатку будет нетрудно. Вон там, между тремя двутавровыми балками, есть свободное пространство. Один провод свисает петлей, но его легко отодвинуть, надо только следить, чтобы не зацепиться баллонами. И он окажется прямо перед фермой, есть даже место развернуться. Потом не надо будет выходить задом наперед. Франклин проверил еще раз. Да нет, никаких препятствий не видно. Для полной уверенности он запросил командора Хэнсона, который видел все почти так же хорошо на экране телевизора. Потом медленно заплыл в переплетение металла, перехватываясь одетыми в перчатки руками. И удивился, найдя даже на такой глубине вдоволь морских желудей и прочих наростов, из-за которых опасно касаться предметов, пролежавших под водой несколько месяцев. Стальная конструкция трепетала, точно исполинский камертон. Мощь взбунтовавшейся скважины ощущалась и в толще морской, и в металле. Франклин как бы попал в трясущуюся клетку. От непрестанного гула и от безумного давления им овладела тупая вялость. Чтобы делать что-то, приходилось переламывать себя, поминутно напоминать себе, что сейчас от каждого его шага зависит жизнь многих людей. Наконец он добрался до фермы и старательно прилепил к металлу лепешку взрывчатки. Это оказалось непросто, но Франклин работал, пока не удостоверился, что заряд не отвалится. Управившись, он отыскал взглядом следующий объект, вторую несущую ферму. От его движений вода замутилась, и видимость стала хуже. Но, насколько он мог судить, на пути ко второй ферме не было непреодолимых препятствий. Иначе пришлось бы дать задний ход и обойти вокруг вышки. Очень просто в обычных условиях. Теперь же все надо было тщательно рассчитывать, энергию расходовать чрезвычайно скупо, убедившись, что этот расход совершенно необходим. С величайшей осторожностью Франклин пошел вперед сквозь вибрирующую мглу. Лившийся сверху свет прожекторов был настолько ярок, что резал глаза. Франклину не пришло в голову, что достаточно сказать несколько слов в микрофон, и тотчас свет убавит так, как ему удобно. Вместо этого он жался в тень, плывя среди беспорядочной кучи обломков. Дойдя до фермы, он нагнулся над ней и стал вспоминать, что от него требуется. Его вернул к действительности голос командора Хэнсона, отдавшийся в наушниках, подобно далекому эху. Не торопясь, проверяя каждый свой жест, Франклин установил заветную лепешку, потом повис в воде рядом с ней, невесть почему восхищаясь своей работой, а в ушах все время звучал докучливый голос. Да ведь от него очень просто избавиться. Снял и выбросил маску, и вместе с ней эти чертовы наушники. Неплохая мысль. Но оказалось, что у него просто-напросто не хватает сил отстегнуть удерживающие маску ремешки. Вот досада. Может быть, проклятый голос смолкнет, если сделать то, что он требует. Но Франклин просто не представлял себе, как выбраться из этого уютного лабиринта. От шума и света все путалось в голове. Куда ни подашься, непременно на пути препятствия, приходится отступать. Это злило его, но не тревожило. Он чувствовал себя хорошо и здесь. Однако голос не унимался. Теперь он звучал не дружески, наставительно. Франклин улавливал грубые, даже оскорбительные ноты. Ему отдавали приказы так, как прежде с ним никто не смел говорить. Кстати, почему? Снова и снова все более настойчиво повторялись одни и те же слова. Ему упорно втолковывали, как действовать, и, наконец, он тупо подчинился. Отвечать не было сил, Франклин только всплакнул от обиды. Никогда в жизни его так не называли, да ему вообще редко доводилось слышать слова, подобные тем, которые звучали в наушниках. Кто это позволяет себе такую наглость? «Не туда, болван чертов, сэр! Влево, влево! Вот так, теперь вперед! Не останавливайся! А черт опять спит! Проснись, вылезай оттуда скорей, а то как дам по башке! Вот так, умница! Совсем немного осталось, еще несколько футов!» И так далее в том же духе, причем были выражения куда покрепче. Вдруг Франклин с удивлением обнаружил, что его больше не окружает скрученное железо. Он медленно шел в чистой воде. Впрочем, он плыл недолго. Металлические пальцы не очень-то ласково подхватили его и понесли в ревущую ночь. Издалека донеслись четыре отрывистых приглушенных взрыва. Что-то подсказало Франклину, что он отвечает за два из них. Но ему не пришлось увидеть короткого и драматического зрелища. Когда в 100 футах под ним сработали радиодетонаторы, и огромная вышка развалилась надвое. Секция, которая придавила подводную лодку, была слишком тяжела. Бочки с воздухом все еще не могли ее поднять, но теперь макушка перевесила, исполинские качели соскользнули в сторону и рухнули на дно. Освобожденная от оков лодка направилась вверх, ускоряя ход. Она прошла совсем близко от Франклина. Он даже ощутил ток воды, но был слишком ошеломлен, чтобы понять, что это означает. Он еще сражался с туманом, который окутал его мозг. На глубине около 800 футов Франклин вдруг начал реагировать на ядовитые наказы Хэнсона и даже к великому облегчению командора заговорил с ним таким же языком. Вплоть до отметки 700 футов он лихо сквернословил, потом окончательно пришел в себя и смущенно запнулся. Только сейчас до него дошло, что задача выполнена, и спасаемые уже намного его обогнали, идя к поверхности. Франклину нельзя было всплывать так быстро. На глубине 300 футов его ожидала декомпрессионная камера. В ней ему предстояло без особых удобств лететь в Брисбен и ждать 18 долгих часов, пока ткани не отдадут растворившийся в них избыточный газ. И когда, наконец, врачи отпустили его на волю, разумеется, было поздно изымать магнитофонную ленту, которая обошла кабинеты отдела китов. Для всего мира Франклин был героем, но зазнайство ему не грозило, ведь он знал, что все его подчиненные с упоением слушали, как непочтительно командор Хэнсон увещевал их начальника.